Любовь и долг. В советскую эпоху существовал собирательный образ хлудовщины, воплощение самодурства и несправедливости. Это обманчиво, так как хлудовы оставили после себя немало добрых дел. Они открывали и содержали учебные заведения, больницы и богадельни. Так в Москве ими были учреждены богадельня, палаты для неизлечимо больных женщин, 4 дома бесплатных квартир, ремесленная школа и так далее. Но самым значительным благотворительным актом явился дом презрения для бедных в районе Сыромятников у Рогожской заставы, на который Герасим Хлудов пожертвовал капитал в 500 000 рублей. Невероятно огромная сумма денег по тем временам. Алексей Иванович Хлудов, отец Михаила, завещал свою уникальную коллекцию древнерусских рукописей и старопечатных книг церкви. Дядя Хлудова собирал художественные раритеты, помогал русским художникам в организации выставок. Сам Михаил и его братья завещали деньги на благоустройство Москвы. Его родная сестра Варвара в замужестве Морозова была одной из самых известных благотворительниц в Москве. В молодости она была насильно выдана замуж за богатейшего купца Абрама Морозова, несколько лет добивавшегося ее руки. 3 раза она отказывала ему, тогда отец запер ее в комнате, и она почти год просидела в заперти. В это время, доведенный до предела кутежами сына Михаила, Алексей Иванович выгнал его из дому, лишив наследства. Варвара страшно переживала все случившееся с любимым братом и решилась на отчаянный поступок — выйти замуж, если отец простит Михаила. Так и произошло. После 12 лет супружеской жизни ее муж заболел психически и умер, оставив ее молодой вдовой с 3 сыновьями, ткацкой мануфактурой в Твери и многомиллионным состоянием. Однако по условию завещания молодая вдова лишалась всего наследства, если она 2-й раз выйдет замуж. Психическое заболевание Абрама Абрамовича длилось долгих 5 лет. Варвара Алексеевна отказалась определить мужа в спецклинику и ухаживала за ним до его смерти. Простив мужу условия завещания, его вдова в память о нем передала часть своего состояния на строительство психиатрической клиники на Девичьем поле, который присвоил имя умершего супруга. Почти в то же время ею был создан институт для лечения раковых опухолей в память о матери, умершей от рака. Занимаясь благотворительностью, Варвара Алексеевна твердо придерживалась правила жертвовать деньги на учение и на лечение. Она ценила заработанный рубль и никогда не позволяла вовлечь себя в бесполезное с ее точки зрения благотворительное мероприятие. Так она отказала Станиславскому и Немировичу Данченко в финансировании их театра, Цветаеву в финансировании музея изящных искусств, зато вкладывала деньги в строительство больниц, школ, детских садов для детей рабочих. В Твери на фабрике ею были устроены театр, больницы, школы, ясли, приют, которые существовали на ее средства и под постоянным ее наблюдением. Перед смертью Варвара Алексеевна все паи завещала рабочим на улучшение их бытовых и социальных условий, но грянула Октябрьская революция. В конце 30-х годов журнал «Красный архив» разоблачил известную меценатку. Оказывается, своей филантропией она лишь пыталась завуалировать эксплуататорскую деятельность предпринимателей. А построенная на ее средства популярная среди москвичей библиотека имени Тургенева была сметена с лица земли при прокладывании Новокировского проспекта. К счастью, сегодня времена изменились. В мае 1992 года в Москве открылся замечательный музей, посвященный людям, оставившим свой след в истории российской благотворительности и меценатства. Здесь собраны коллекции документальных материалов и памятных вещей, относящиеся к русским меценатам, таким как Хлудовы, Морозовы, Бахрушины, Сытины, Третьяковы и другим. Ведь судьба человека — субстанция нематериальная, и она жива, пока живет память, пока есть хранители — и живые носители этой памяти.